Глава 11. Отыскав взглядом Лану, какое-то время молча рассматриваю ее и думаю, как быть дальше. Лана же смотрит в ответ, напряженно замерев на краю дивана. Весь вид девушки говорит о том, как она напугана. В следующий раз справиться с Нияром так просто не удастся. Он хоть и трус, как показала сегодняшняя ситуация, ведь не стал он ломиться ко мне, чтобы наказать за унижение, но все же мужчина и далеко не слабый. Вот как мне уберечь от него Лану, да так, чтобы и самой не пострадать? Тяжело вздыхаю, представив, сколько неприятностей ждет меня впереди. «Спасибо, что защитила», — дрожащим от пережитого голосом произносит Лана. В ярко-голубых глазах все еще плещется страх. Она пытается взять себя в руки, успокоиться, но выходит не очень. Ее худенькое тело сотрясает дрожь. Даже сейчас, зареванная, с растрепанными от борьбы волосами, в старом, уже тесном в груди платье, Лана хорошенькая. Неудивительно, что она привлекла внимание Нияра. Не слепой же он. Ну а то, что подлец редкостный, и так уже всем понятно. В этот раз защитила, но в другой меня может не оказаться рядом, или я могу с ним не справиться. Еще больше пугать девушку не хочу, но и давать ложное чувство защищенности тоже неправильно. Она должна знать, понимать, что может с ней случиться, если она не будет осторожной. Хотя и это, возможно, не убережет ее. Она живет в одном доме с Нияром. Куда ей от него деться? «У тебя еще есть родственники, кроме нас?» — спрашиваю ее. Лана отрицательно качает головой. «Плохо. Это очень усложняет мне задачу и жизнь. Если бы у Ланы были еще родственники, мы с Алмой помогли бы ей сбежать и добраться до них. Уверена, граф не стал бы искать ее и пытаться вернуть. Деньги от ее наследства уже давно закончились. Больше Лана не имеет для графа ценности. Думай, Арина, думай, что делать, как защитить девушку от посягательств Нияра». Устав подпирать спиной дверь, подхожу к диванчику и присаживаюсь рядом с Ланой. Несколько минут, прикрыв глаза, размышляю над тем, чем я так прогневала судьбу, что она решила подкинуть мне разом столько непростых задач. Я себя-то толком защитить не могу. Еще даже поиски способа вернуться домой не начала, а уже кучу проблем получила. Причем сама себе эти проблемы и создаю. Но что поделать, если не могу я в стороне оставаться? Не могу, и все тут. «Почему ты помогла мне? Уже во второй раз?» Вопрос Ланы заставляет меня открыть глаза и посмотреть на нее. «Ты нуждалась в помощи, поэтому и помогла». «Я и раньше нуждалась, но ты никогда не помогала». Она не обвиняла, просто пыталась понять, почему Ариэлла изменила к ней отношение. И что же мне ей сказать? Как объяснить, что Ари просто не могла ей помочь? Граф сломал девочку, зашугал так, что она собственной тени боялась. Чем взрослее становилась Ариэлла, тем сильнее росла агрессия отца к ней. С чем это связано? Я догадывалась. Дело было в матери Ари. Покойная графиня была красивой женщиной. Гордой, умной. Отец Ариэллы был очарован ею с первого дня знакомства. Поэтому так быстро и женился после смерти первой жены. Но в силу непростого характера и любви к азартным играм не смог заслужить любовь графини. Она была к нему холодна, а еще своевольна И тогда граф Белфред стал меняться. Он озлобился. В конечном счете все хорошее, что в нем было, исчезло. Когда графиня умерла от редкой болезни, всю свою злобу и обиду на жену он перенес на Ариэллу. Тем более дочь была сильно похожа на мать. Вот так ни в чем не виноватая девочка стала расплачиваться за ошибки взрослых. «Раньше я не могла тебе помочь, Лана. Мне самой живется не намного лучше, чем тебе». Поймав сочувственный взгляд Ланы, рассматривающей следы побоев на моем лице, кисло улыбаюсь. «Граф?» — сразу догадывается она. Киваю. «Он мерзавец». «За то, что сбежала?» «И за это, и за то, что посмела перечить ему». «Мне жаль», — тихо говорит девушка. «Да, мне тоже жаль. Жаль, что я не смогла дать ему отпор». Между нами на время повисает тишина. Каждая думает о своем. А потом мой живот, устав ждать, пока его покормят, выдает громкую трель. Следом урчит живот Ланы. Переглянувшись, улыбаемся. Улыбка у Ланы неуверенная, но искренняя, и она очень идет ей. Именно в этот момент появляется Алма с ужином. Вовремя, однако. Заметив зареванную Лану и меня рядом с ней, Алма ставит поднос с едой на стол и бросается к нам. «Что случилось? Лана, почему ты плачешь?» — взволнованно спрашивает она у Ланы, беря ее за ладони. «Не яр», — коротко поясняю я слезы девушки. Услышав это, Алма моментально бледнеет. Смотрит на Лану так, будто собирается ее хоронить. «Он...» Няня осекается, не в состоянии продолжать. «Нет, Ариэлла меня спасла», — успокаивает Лана не на шутку разволновавшуюся женщину. «Ох, слава пресветлой!» — облегченно выдыхает Алма и с тревогой смотрит уже на меня. «Ты в порядке?» «Я — да, а вот Нияр не уверена. Его мужская гордость точно пострадала после нашего общения». Вспомнив, как он, скрючившись, постановал от боли, я злорадно улыбаюсь. Алма и Лана смотрят на меня недоуменно. Приходится им в красках рассказать о нашей с братцем стычке. По окончании рассказа обе смотрят на меня с ужасом и восхищением. «Ари, что ты наделала? А вдруг Нияр отцу пожалуется? Граф же выпарит тебя за такое, не щадя!» — переживая за меня, спрашивает Алма. «Не расскажет», — уверенно говорю я. «Не захочет позориться перед отцом». «Он отомстит», — тихо вставляет Лана. «Возможно», — не отрицаю. «Зато теперь он будет опасаться ответных действий». Алма неодобрительно качает головой. «Она боится за меня, я понимаю, но считаю, что поступила правильно». «Я есть хочу», — сменив тему и жалобно смотря на няню, произношу. Алма тут же про все забывает и спешит накормить меня. Взяв поднос со стола, ставит его мне на колени. Ароматный пар, поднимающийся от тарелок, вызывает обильное слюноотделение. Хочется накинуться на еду и умять все подчистую. Но я себя останавливаю. Пододвинувшись ближе к Лане, говорю: «Ешь». «Я не голодна», — опустив глаза, отзывается девушка. «Ага, как же, не голодна она. А то я не слышала трели ее голодного живота». «Ешь, тут нам обеим хватит», — настаиваю я под одобрительным взглядом Алмы. Взяв кусочек хлеба, протягиваю его Лане. Не сразу, но она все же берет его. «Не заставляй меня кормить тебя с ложечки», заметив, что она собралась жевать один хлеб, строго говорю ей. Поймав ее удивленный взгляд, ободряюще улыбаюсь. «Кушай, Лана! Если понадобится, я еще на кухню сбегаю, принесу добавки», — вступает в разговор Алма. После слов няни Ари девушка смелеет и ближе пододвигается ко мне. Ставлю поднос так, чтобы нам обеим было удобно с него есть. Совместно мы за считанные минуты опустошаем тарелки, съедаем все. Несмотря на то, что порция была поделена на двоих, я наедаюсь. Лана, судя по довольному лицу, тоже. «Спасибо, Алма. Благодарю няню, что с умилением следит за нами». «Наелись?» «Да», — отвечаю я, а Лана кивает. «Вот и хорошо», — забирая у нас поднос с грязной посудой, произносит няня. «А до меня только сейчас доходит, что я не предложила Алме присоединиться к ужину. Вдруг она еще не ела». «Алма, а ты уже ужинала?» Поняв мое беспокойство, женщина тепло улыбается. «Не переживай, Ари, я поела на кухне, прежде чем принести тебе ужин». «Честно?» — вглядываясь в лицо женщины, уточняю я. «Честно?» Вроде не обманывает. «Ложись в постель, Ари, день был непростым, тебе следует отдохнуть». «Да, день был сегодня щедр на неприятные моменты». «И тебе, Лана, нужно отдохнуть», — говорит Алма девушке, чьи глаза уже начали слепаться. Услышав слова няни Ари, Лана вздрагивает и с опаской смотрит на дверь. «Ей страшно покидать мою комнату, понимаю я». «Лана, ты можешь остаться у меня», — долго не раздумывая, предлагаю. «Правда?» — с надеждой спрашивает она. «Конечно. Кровать большая, места хватит. Я дам тебе сорочку, а пока можешь воспользоваться ванной». «Я могу поспать на диванчике», — смущенно говорит девушка. «На диване спать неудобно, а кровать большая, мешать друг другу не будем». Кивнув, Лана встает с дивана и уходит в ванную. А я иду к шкафу искать сорочку для нее и растерянно замираю перед открытым шкафом, набитым вещами, пусть и не новыми. «Давай я найду», — говорит Алма, подходя ко мне. Быстро найдя сорочку, няня относит ее Лане. Я в это время забираюсь в постель и устало выдыхаю. «Арина, нужно быть осторожнее. Ты правильно поступила, защитив Лану, но впредь думай в первую очередь о себе», — вернувшись и приблизившись ко мне, тихо говорит Алма. «Мне жалко ее, Алма. У меня есть ты, а у нее нет никого. Кто защитит ее от Нияра? Неправильно это. Не могу я оставаться безучастной. Судьбы Ланы и Ариэллы схожи, и если Ариэлле я не могла помочь, то Лане могу». «Ты права, Арина. Мне тоже жаль Лану. Она хорошая девочка. Да только разве по силам тебе ее уберечь? Мы тебя-то еще не знаем, как спасти от брака с господином Хрудом. Если придется бежать, возьмем Лану с собой. Все лучше, чем ее тут оставлять. Ничего хорошего ее в этом доме не ждет. Граф собственную дочь довел до смерти. Лану не пожалеет». Делюсь своими мыслями. «Не заслужила моя Ари такой судьбы», — всхлипнув, шепчет Алма. «И Лана не заслужила. Понимаю, что нужно ей помочь, но мне страшно за тебя. Нияр найдет, что графу нашептать про тебя, чтобы отомстить». «Я не хочу бояться, Алма. Не хочу, чтобы страх управлял мной. Ариэлла поддалась страху, и он ее сломал. Сев поудобнее и глядя в глаза женщине, уверенно говорю я. Граф и Нияр привыкли, что их боятся и слуги, и Ари. Они подпитываются страхом окружающих и чувствуют над вами власть. Я им власти над собой не дам. Я была права. Ты сильная, Арина, — с грустной улыбкой говорит Алма. Ариэлла тоже была сильной, просто в какой-то момент устала бороться, потеряла смысл жизни и поэтому сдалась. Теперь я буду бороться за нас обеих, за нее и за себя. И за Лану, и за Лану, задумавшись на секунду, соглашаюсь я. Не смогу я бросить ее в беде. Я буду рядом и помогу всем, чем смогу, решительно отзывается няня. Спасибо, я это очень ценю, Алма. И называй меня Ари, теперь это мое имя. Как только смущенная Лана забирается в постель, Алма желает нам доброй ночи, гасит свечи и уходит к себе. Первое время мы с Ланой молчим. Не знаю, о чем она думает, лично я просто устала. Мне нужна минутка тишины, чтобы разобраться в себе. Попасть в другой мир и жить чужой жизнью, решать чужие проблемы — ой, как непросто. Мне очень хочется вернуться домой, но мысль о том, что придется бросить Алму и Лану, вызывает отторжение. Сама не понимаю, как успела за такое короткое время проникнуться к ним теплом. Но это так. Я не могу не думать о том, что ждет их в этом мире без меня. Не то чтобы я могла по одному своему желанию сделать их жизнь сказочной и безоблачной. Нет, просто я чувствую, что нужна им, обеим. Алма жила заботой об Аре. Теперь, когда ее не стало, появилась я. Внешне полная ее копия. И Алма приняла меня. Она видит во мне свою Аре. И я совсем не против этого. Ведь отчасти я стала ею. У меня ее воспоминания. Даже чувства, что Ариэлла испытывала, находят отклик в моем сердце. Я уже не та Воронцова Арина, которой была еще совсем недавно. Я что-то среднее между Ариной и Ариэллой. Совершенно новый человек с жизненным опытом обеих девушек. «Ари!» Робко зовет меня Лана. «Да», повернув в ее сторону голову, отзываюсь. В темноте девушку плохо видно, но я чувствую, что она смотрит на меня. «Ты изменилась». Я задерживаю дыхание. Неужели так сильно заметно? Мы ведь всего ничего с Ланой общаемся, а с Ари она и вовсе почти не говорила. «Ты стала увереннее и смелее. Я рада, что ты больше не прячешься от реальности». Побывав на грани смерти, по-другому начинаешь смотреть на все. Приходит понимание, что жизнь слишком недолговечна, чтобы проживать ее по чужим правилам, трясясь от страха. Тщательно подбирая слова, говорю девушке. «Значит, ты не выйдешь за господина Хруда?» — через секунду снова спрашивает Лана. «Нет, не выйду. В своем решении я уверена». «Но граф Белфред не простит тебе такого своеволия», — с волнением говорит Лана. «А мне и не нужно его прощение. Немного резче, чем хотела», — отвечаю я. Стоит вспомнить графа, как в груди начинает пищать печь от гнева. «Снова сбежишь?» — понизив голос до шепота, интересуется она. «Да, сбегу». Это единственный увиденный мной выход. На королевское вмешательство я не надеюсь, в отличие от Алмы. Не верится мне, что король станет вмешиваться. У него куда более важные дела имеются, чем разбираться в семейных делах почти разорившегося графа. Одно дело, если бы я была одаренной. Тогда, конечно, король бы обязательно вмешался. Но, увы и ах, магии у меня нет. Это слишком опасно. Граф может отречься от тебя. Этим он только сделает мне одолжение. Лучше вообще не иметь семьи, чем такую. Без семьи тяжело, Ари. Никто не защитит при необходимости, не придет на помощь. Да и одиночество не так приятно, как тебе может сейчас показаться. Я бы все отдала, лишь бы мои родители были живы, рядом со мной. С тоской и болью произносит Лана. Я чувствую укол совести. По сравнению с Ланой, жизнь Арины была сказкой. Я никогда ни в чем не нуждалась, обо мне заботились, любили. Сначала бабушка с дедушкой, потом родители, которые, наконец, поняли, что для них важнее всего. Поэтому я так легко отмахиваюсь от графа и Нияра. Они для меня не семья. Нет у меня к ним родственных чувств. У нас с тобой разные ситуации, Лана. Твои родители любили тебя, они были хорошими людьми. Уверена, что так и было. А я не нужна ни отцу, ни брату. Ты сама знаешь, как они ко мне относятся. Я давно смирилась с мыслью, что граф Белфред лишь формально мой отец. Лана снова какое-то время молчит. Видимо, обдумывает мои слова. А может, вспоминает родителей. «Можно мне с тобой? Я не хочу здесь оставаться». Облегченно улыбаюсь, услышав ее вопрос. Я и сама хотела ей предложить сбежать со мной и Алмой, но Лана опередила меня. «Конечно, можно. Втроем нам будет проще и не так одиноко». «Втроем? Алма, я и ты. Можем придумать историю, будто Алма — наша мама, недавно ставшая вдовой», — включила я воображение. «Уже представляю, как мы втроем осядем в каком-нибудь небольшом городе, устроимся работать или вообще откроем свое дело. Главное, перед побегом — достать денег. Может, что-то из немногочисленных украшений Ари можно будет выгодно продать». Я так глубоко ухожу в построение будущей жизни после побега, что не сразу вспоминаю о том, что вроде как собираюсь вернуться в свой мир. Я ведь с утра собралась наведаться в библиотеку и поискать информацию о перемещении между мирами. «Ты права. Втроем нам будет легче». Со слышимым облегчением говорит Лана и зевает. «Давай спать, еще успеем все обсудить». Девушка согласно мычит и уже через пару минут мирно сопит. Я же еще долго ворочаюсь в кровати, раздираемая противоречивыми мыслями и желаниями. Одна часть меня желает вернуть свою прежнюю земную жизнь. Другая — хочет остаться в этом мире, рядом с Алмой и Ланой. Перед мысленным взором всплывают воспоминания, лица родных и друзей, оставленных в моем мире, а следом приходят воспоминания Ариэллы. Образы, чувства. Они заполняют душу, впитываются в каждую клеточку, становятся частью меня. Частью, от которой я не смогу избавиться, даже вернувшись домой. В какой-то момент я просто отключаюсь, так и не решив, что мне делать дальше.